Глава 22. Какой самый лучший способ вызвать народную любовь и умиление? Разумеется, свадьба. Кажется, только недавно я переживала и раздумывала, как именно мы собираемся узаконить наш брак. Ну вот, Веля, получи и распишись. Буквально. Только расписываться на самом деле мне нигде не пришлось. Счастливая да нельзя Диана взяла организацию свадьбы на себя. Точнее, поручила фрейлинам и периодически их дергала, требуя подробного отчета. Я этим завистливым и склочным бабам не доверяла ни на грош, но заниматься еще и собственной регистрацией у меня не было сил, времени и чего уж там скрывать желания. Все равно же я местных обычаев не знаю. Какие цветы здесь принято дарить на рождение детей, а какие на похороны и сколько, четное или нечетное количество. Взять ли белую или кремовую ткань на декорации, а то и вовсе обойтись гирляндами. Нужны ли карточки для гостей? А какого формата пригласительные? А так, делегировал ответственность и пропадая себе целыми днями в ангаре. Очень удобно. И есть на кого свалить вину, если что-то пойдет не так. Признаться, день собственной свадьбы я за всеми хлопотами чуть не пропустила. Будущие мужья не позволили. Здесь не существовало приметы, по которой невесту нельзя было видеть в платье до свадьбы. Наоборот, совместные примерки были обязательными, поскольку костюм жениха должен был полностью соответствовать цветам, материалам и отделкой наряду невесты. Не рюшечками, конечно, но, например, россыпь прозрачных драгоценных камней, украшавшая лиф платья, отражалась тонкой цепочкой на лацканах обоих сюртуков. В тот день я вернулась с очередного испытания. Неудачного, чего скрывать. Результат был налицо. На все мое лицо, прокопченное и покрытое сажей. Образец взорвался, чудом не задев зрителей, а я, как всегда, оказалась почти в эпицентре. Я протиснулась в нашу общую комнату, к которой незаметно успела привыкнуть и обжиться. И застыла. Почти половину ее занимала огромная юбка, пенная и пышная, как хорошие взбитые сливки. Оно же вроде было поскромнее. Растерянно пробормотала я, подходя ближе. На полдороге, однако, была перехвачена и задержана. «Куда с грязными лапами?» — возмутился Шарас. «А ну, мыться!» И понес меня в ванную, не обращая внимания на вялое сопротивление. «А платье я приказал переделать», — пояснил пробующий бурлящую воду Элгар. Я аж брыкаться перестала. Мощный полудемон, облаченный лишь в белые подштанники и кокетливый передничек — редкое зрелище. Он заметил мой взгляд и слегка покраснел. «Это Дроу придумал». Тут же сдал подельника Элгар. По законам его народа женихи помогают невесте собираться. Мол, так они быстрее привыкнут к ней, а она к ним. Мне всегда казалось, что это тяжкая повинность. Признался Шарас, ставя меня на мраморный пол и стягивая подгорелую жилетку. Надо же, я и не заметила подпалин. Но теперь я понимаю, насколько наши предки продуманно подошли к вопросу брака. Полудемон закатил глаза, но разоблачать меня помог с редкостным энтузиазмом. Пенящаяся вода обволокла меня, убаюкивая и успокаивая. Я не замечала, как вымоталась за эти дни, но стоило притормозить, как усталость навалилась в полную мощь. Дроу привычно устроился рядом с головой, промывая пряди, неизвестно как уцелевшие и даже не сильно закопченные. Элгар же уселся в ногах, вытащил одну мою ступню из воды и принялся разминать мне ступни. Блаженство! Дроу точно знают толк в подготовке невест, и демонов хорошему научат. Распаренную и разомлевшую меня после перенесли на постель и устроили настоящий сеанс массажа, растирая теплое, приятно пахнущее свежестью и нежными цветами масло по всему телу. Шарас действовал виртуозно, не задевая никаких опасных зон, и в то же время лаская меня так бережно и уверенно, что мне очень захотелось, чтобы он какую-нибудь из них уже задел. Но Дроу упорствовал в своем неожиданном целомудрии. «Все после свадьбы», — многозначительно пообещал он, когда я сама потянулась к его штанам и, осторожно ухватив меня за запястье, отвел руки от паха. Я протестующе надулась, но смирилась. Потерпеть-то оставалось всего ничего. Логика у меня где, я понятия не имела. Вроде старалась, избегала мужчин, а стоило им оказаться в поле зрения, поплыла и думать могу лишь о том, как очумительно хорошо ощущать их внутри себя. облизывать, смаковать, глубоко глотать. «Угомонись уже», — хрипло посоветовал Элгар, поправляя передник, который впереди подозрительно топорщился. «Он-то дроу, а у демонов таких заморочек нет. Мы по голове и в пещеру». «Что, правда?» Я даже вынырнула из пошлых мыслей и сама себе устыдилась. «И правда, что это я? Потерпеть не могу, еще и мужчинам усугубляю ожидания. Они же чувствуют все, и мое настроение, и сдерживаемую страсть». «Ну, когда-то так и было», — пошел на попятную полудемон. «Сейчас-то все по обоюдному согласию, но невест частенько воруют. С их одобрения, разумеется». «У нас тоже воруют», — припомнила я, слышанное когда-то. «Прямо на свадьбе бывает, и прячут». «От нас не спрячешься, даже не надейся», — прорычал Элгар. «Я и не собиралась», — улыбнулась я. Наверное, именно в этот момент на меня накатило осознание, что я действительно от них уже никуда не денусь, как и они от меня, и что наш союз навсегда. А то, что мы собираемся сейчас проделать на публику, чтобы потешить толпу и заработать незримые очки и бонусы, это мишура, фарс, зачем-то нужный людям, чтобы сообщить всему миру. Мы любим друг друга и собираемся прожить вместе всю жизнь. Только обычно все-таки мы — это двое. В нашем случае трое. Но у всех, как говорится, свои недостатки. Лишь когда пришла пора запихивать меня в платье-тортик, мужчины позвали горничных. Передоверили из рук в руки. На спине лифа спускались к бедрам десятки мелких пуговичек, и справиться с ними пальцами, привыкшими к мечам и кинжалам, мои воины бы вряд ли сумели. Вот порвать потом это, а не запросто. Ну и макияж мне накладывали специалистки. Было бы странно ждать этого от Шараса, хотя после его признаний о специфических обычаях дроу я бы не сильно удивилась. Тем временем женихи тоже облачились в костюмы и встали парадным конвоем у дверей, готовые вести меня в тронный зал. Диана не мелочилась и подготовила все к церемонии там, где венчалась сама. Раньше монаршие браки заключались в центральном храме столицы, но поскольку ситуация сложилась несколько нетрадиционная, звезд не образовывалось уже несколько столетий, то пришлось отойти от канона. Священник из центрального храма наотрез отказался женить извращенцев, когда Ди пришла к нему со своими женихами. Ну, прямо так не сказал, но подразумевалось. Ей мало кто осмеливался прямо возражать, все же ее величество. Но церковь считалась неподвластной государству и позволялась ей и ее представителям немного больше, чем даже министрам. Диане пришлось поездить по стране, прежде чем нашелся отшельник, облеченный соответствующим саном, который даже обрадовался тому, что наконец-то возрождаются забытые традиции. Теперь он же собирался благословить новый тройственный союз. Несмотря на то, что звезды вроде бы успели за эти годы войти в моду, публичные множественные свадьбы все еще людям были в новинку. Многие, очень многие порицали брачующихся, настаивая на том, что полноценная семья может быть только из одного мужчины и одной женщины. Как оно уже более 200 лет заведено. Только вот они не учитывали природы звезд. Для Дианы и ее мужья, как и для меня, Элгар и Шарас, были совершенно равнозначны поблизости, ценности и плотскому притяжению. Она одинаково любила и ценила всех своих мужчин. Как тут выбрать одного, чтобы выйти замуж? А остальные? Так и жить с ними во грехе. Ей-то, по большому счету было все равно. Все же дитя нашего времени и нашего мира. А вот местному обществу тот факт, что ее величество фактически завела бы любовников при живом муже, стоял как кость поперек горла. И из двух зол Ди предпочла экзотическое, но замужество. Я вот тоже. Придворные дамы заняли самые выгодные места в зале, откуда лучше всего было бы видно церемонию. Им было все равно, сколько там женихов. Главное — сам факт свадьбы. Точнее, они с огромным удовольствием глазели на обоих, особенно на Элгара. Не представляю, каково ему сейчас, под прицелом любопытных глаз. Мы все это затеяли, в частности, ради того, чтобы доказать всем, что бывший король не опасен, не имеет видов на трон и не собирается отвоевывать его обратно. Становясь частью звезды, полудемон автоматически уступал мне первенство. Теперь на землях, которые мы, если повезет, найдем и освоим, я буду королевой, а он с Шарасом — консортами. Тем самым все права, имеющиеся у него на трон человеческого королевства, аннулировались. Под прикрытием кружевной накидки я стиснула его пальцы. Он и так чувствовал мою моральную поддержку и сочувствие, но мне хотелось выразить их более материально. Вдруг мои чувства заглушат общий эмоциональный фон. «Готов ли ты любить эту женщину, оберегать ее и подчиняться ей до конца своих дней?» — произнес священник древнюю фразу из старого, полузабытого обряда. Сейчас-то наоборот, жену спрашивали, готова ли она подчиняться мужу. А то и не спрашивали вовсе. «Да», — твердо ответили мои мужчины по очереди. Когда меня спросили, готова ли я заботиться о них, любить их и оберегать до конца своих дней, мне пришлось проглотить застрявший в горле комок. Больше всего на свете мне хотелось развернуться и убежать. Я не была готова ко всему этому. Совсем. Какой брак, какое замужество. Я и пожить-то толком не успела. Но я сказала «да», куда более уверенным тоном, чем чувствовала себя на самом деле. «Объявляю вас полноценной звездой. Можете поцеловать невесту», — сообщил священник и с любопытством уставился на нас, мол, как выкручиваться будете. Мужчины, не сговариваясь, наклонились и чмокнули меня в щечку, каждый со своей стороны. Получилось целомудренно и очень мило. Я в очередной раз пожалела, что камер здесь еще не изобрели.